«Мордигиан, бог города Зульбхасейра!» — возвестил хозяин постоялого двора с подобострастной торжественностью. «Он был богом с тех незапамятных времен, что теряются в памяти людей во тьме более глубокой, чем подземелье его черного храма. В Зульбхасейре нет другого бога. И все умершие в стенах города уходят к Мордигиану. Даже короли и знать после смерти попадают в руки его жрецов. Таков наш закон и обычай. А очень скоро жрецы придут из-за твоей нареченной». «Но Элейт не умерла!» С жалобным отчаянием уже в третий или четвертый раз возразил юный Фарион. «Ее недуг — лишь мнимое подобие смерти. Уже два раза до этого она утрачивала все чувства, а ее щеки покрывала мраморная бледность, и кровь останавливалась так, что девушку почти нельзя было отличить от тех, кто покинул наш мир. Но дважды она просыпалась вновь через несколько дней». Хозяин с выражением полного недоверия взглянул на девушку, бледную и недвижимую, точно сорванная лилия, лежавшую на убогом ложе в бедно обставленной чердачной комнате. «Тогда тебе не следовало привозить ее в Зульбхасейр», — заявил он с иронией. «Врач подтвердил ее смерть, и об этом уже объявлено жрецам. Она должна отправиться в храм Мордигиана». «Но мы чужеземцы и здесь ненадолго. Мы приехали из Ксилака, что на далеком севере, и этим утром должны были отправиться через Тасуун к Фараду, столице Йороса, которая лежит на берегу Южного моря. Должно быть, вашему богу не нужна Элейт, даже если бы она была действительно мертва». «Все, кто умирает в Зульбхасейре, принадлежат Мордигиану», — нравоучительно сказал старик. «И чужеземцы тоже. Мрачная утроба его храма вечно разверста. И никто, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, за все эти годы не ускользнул от нее. Вся плоть смертных должна, когда суждено, превратиться в пищу бога». От этого елейного и напыщенного заявления Фариома затрясло. «Я что-то слышал о Мордигиане в неясных легендах, которые странники рассказывают в Ксилаке», — признал он. «Но я забыл название его города, и мы с Элейт случайно попали в Зульбхасейр. Но даже если бы я знал об этом, то усомнился бы в существовании странного обычая, о котором ты рассказал. Что за божество, которое ведет себя точно гиена или гриф? Да он же не бог, а упырь!» «Эй, поосторожнее, а то так и до богохульства недалеко», — предостерег хозяин. «Мордигиан стар и всемогущ, как сама смерть. Ему поклонялись еще на древних континентах, до того, как из моря поднялась Затика. Он спасает нас от тления и могильных червей. Точно так же, как люди других стран дарят своих мертвых всепожирающему пламени, мы отдаем наших богу. Величественен храм Мордигиана, место ужаса и зловещей тьмы, никогда не освещаемой солнцем, куда его жрецы приносят мертвых и кладут на огроменные каменные столы, где трупы ждут появления бога из подземного склепа, в котором он обитает. Никто из живущих, кроме жрецов, не видел его, а лица жрецов скрыты за серебряными масками, и на их руках всегда перчатки, ибо никому не разрешено смотреть на тех, кто видел Мордигиана». «Но ведь есть же в Зульбхасейре король. Я подам ему прошение с жалобой на эту гнусную и ужасную несправедливость. Он должен мне помочь». «Наш король Фенквор. Но он не смог бы помочь тебе, даже если бы и захотел. Твое прошение даже не выслушают. Мордигиан выше всех королей, и его закон свят. Слышишь? Жрецы уже идут». Фарион с упавшим сердцем, не в силах отвратить нависшую над его юной женой жестокую гибель в ужасном склепе этого кошмарного города, услышал приглушенное зловещее поскрипывание ступеней, ведущих на чердак постоялого двора. Звук с невероятной скоростью приближался, и в комнату вошли четыре странные фигуры, плотно закутанные в траурный пурпур, в серебряных масках в виде черепов. Было совершенно невозможно угадать их настоящий облик, ибо, точно так, как рассказывал хозяин, даже их руки скрывали перчатки без пальцев, а пурпурные рясы не спадали просторными складками, волочившимися за их ногами, словно размотанные саваны. Они несли с собой ужас, и зловещие маски — лишь самая ничтожная его часть. Ужас был в их неестественных согбенных позах, в звериной быстроте, с которой они двигались, несмотря на свои неуклюжие одеяния. Служители страшного бога несли с собой необычные носилки, сделанные из сплетенных полос кожи и огромных костей, служивших вместо рамы и ручек. Кожа была засалена и потемневшая от долгих лет чудовищного использования. Не сказав ни слова ни хозяину, ни Фариому, без каких-либо промедлений или формальностей они двинулись к кровати, на которой лежала Илейт. Не обращая внимания на их угрожающий облик, совершенно обезумевший от горя и ярости юноша выхватил из-за пояса короткий кинжал, свое единственное оружие. Не слушая предупреждающий крик хозяина, быстр и силен, и, кроме того, одет в легкие и облегающие одежды, что, казалось бы, давало ему небольшое преимущество перед его пугающими соперниками. Жрецы стояли к нему спиной, но, точно предвидя каждое его действие, двое из них развернулись со стремительностью тигров, метнув костяные лезвия, которые были у них при себе. Одно выбило нож из руки Фариома, еле заметным глазу движением, похожим на бросок разъяренной змеи. Затем оба набросились на юношу, ответив ему ужасными молотоподобными ударами своих закутанных рук, отбросившими его через полкомнаты в пустой угол. Оглушенный падением, он на несколько минут потерял сознание. Медленно очнувшись, он увидел, что толстый хозяин склонился над ним, точно сальная луна. Мысль об Илейт, более болезненная, чем удар кинжалом, вернула его в мучительную действительность. Он опасливо оглядел темную комнату и увидел, что жрецы уже ушли, и ложе опустело. До него донесся напыщенный замогильный голос старика. «Служители Мордигиана милостивы. Они простили тебе помешательство и неистовство, только что понесшего утрату человека. Хорошо, что тебе не чужды сострадание и чуткость». Фариом резко выпрямился, точно его ушибленное и ноющее тело опалил внезапный огонь. Остановившись лишь за тем, чтобы поднять свой кинжал, все еще лежавший на полу в центре комнаты, он устремился к двери. Его остановила рука хозяина, схватившая за плечо. «Остерегайся перейти границы милости Мордигиана. Очень дурно преследовать его жрецов, и еще дурнее входить без разрешения под смертоносную и священную сень его храма». Фариом едва слышал эти увещевания. Он нетерпеливо вырвался из толстых пальцев и рванулся к выходу, но рука вновь предостерегающе схватила его. «По крайней мере, отдай мне то, что задолжал за еду и комнату, прежде чем уходить», — потребовал хозяин. — Кроме того, нужно еще заплатить лекарю, что я могу сделать вместо тебя, если ты дашь мне нужную сумму. Плати сейчас, ибо никто не поручится, что ты вернешься назад. Фариом вытащил кошелек, в котором лежало все его состояние, и вытряхнул на жадно подставленную ладонь кучку монет, которые даже не пересчитал. Не удостоив старика ни прощальным словом, ни взглядом, он сбежал по грязным выщербленным ступеням захудалой гостиницы, точно за ним гнался инкуб, и окунулся в паутину неосвещенных, извилистых улиц Зульбхасейра. Город не слишком отличался от всех других, которые он повидал. Был, пожалуй, лишь более старым и мрачным, но Фариому, охваченному мучительной болью, дороги, по которым он шел, казались подземными коридорами, ведущими в бездонный и чудовищный склеп. Солнце поднялось над самыми высокими крышами домов, но он не видел света, за исключением угасающего скорбного мерцания. Прохожие, возможно, были похожими на всех остальных людей, но он видел их сквозь призму своего несчастья, и они казались юноше вурдалаками и демонами, спешившими по своим гнусным надобностям по улицам Некрополя. В отчаянии он с горечью вспоминал прошлый вечер, когда они вместе с Илейт в сумерках вошли в Зульбхасейр. Девушка ехала верхом на единственном верблюде, пережившем их переход по пустыне, а он шел рядом с ней, усталый, но довольный. Розовый пурпур вечерней зари, окутывавший городские стены и купола, и желтые глаза ярко освещенных окон придавали окрестностям вид прекрасного безымянного города мечты, и они планировали отдохнуть в нем день или два, прежде чем продолжать долгое и изнурительное путешествие в Фараат, столицу Йороса. Это путешествие было предпринято в силу необходимости. Фариом, юноша из знатного, но обедневшего рода, был изгнан из Ксилака из-за политических и религиозных убеждений его семьи, не совпадавших с воззрениями правящего императора Калеппаса. С молодой женой, с которой они только что поженились, Фариом отправился в Йорос, где поселились его дальние родственники, готовые предложить ему свое гостеприимство. Они путешествовали с большим караваном торговцев, идущим прямо на юг до Тасууна. За границами Ксилака, в красных песках Цилатианской пустыни, на караван напали разбойники, убившие большинство путешественников и разогнавшие немногих уцелевших. Фариом и его жена, которым удалось сбежать на своих верблюдах, заблудившись, очутились одни в пустыне и, потеряв дорогу в Тасуун, нечаянно пошли по другой тропе, приведшей их к Зульбхасейру, обнесенному высокой стеной городу на юго-западном краю пустыни, не входившему в их маршрут. Войдя в Зульбхасейр, юная чета из соображений экономии остановилась на постоялом дворе в бедном квартале. Там ночью Илейд настиг третий приступ каталептического недуга, которым она страдала. Лекари Ксилака распознали истинную природу предыдущих приступов, произошедших до ее замужества с Фариомом, и их искусное врачевание дало свои плоды. Казалось, ее болезнь больше не вернется. Но утомление и трудности долгого путешествия, несомненно, стали причиной третьего приступа. Фариом был уверен, что Илейд поправится. Но врач Зульбхасейра, поспешно вызванный перепуганным хозяином, утверждал, что она действительно мертва. И, подчиняясь странному закону этого города, без промедления доложил об этом служителям Мардигиана. Отчаянные протесты несчастного мужа оставили без внимания. Казалось, была какая-то дьявольская предопределенность во всей цепи обстоятельств, из-за которых Илейд, все еще живая, хотя внешне и неотличимая от мертвой, попала в лапы приверженцев бога склепов. Фариом Даодори раздумывал об этой предопределенности в яростной, бесцельной спешке, шагая по извилистым людным улицам. К неутешительным сведениям, полученным им от хозяина гостиницы, он прибавлял все новые и новые смутно вспоминаемые легенды, которые слышал в Ксилаке. Воистину зловещей и сомнительной была слава Зульбхасейра, и он удивлялся, как мог забыть об этом, и последними словами ругал себя за эту кратковременную, но ставшую роковой, забывчивость. Уж лучше бы Илейд вместе с ним сгинула в пустыне, чем вошла в широкие ворота ужасного храма смерти, вечно распахнутые в ожидании добычи, как велел обычай Зульбхасейра. Это был большой торговый город, куда заходили иноземные путешественники, но они задерживались надолго из-за омерзительного культа Мардигиана, незримого пожирателя мертвых, который, как полагали, делил добычу со своими закутанными служителями. Говорили, что мертвые тела несколько дней лежали на столах в темном храме, и бог не приходил за ними до тех пор, пока они не начинали разлагаться. Люди между собой шептались о еще более гнусных вещах, о святотатственных обрядах, проходивших в подземельях вурдалаков, и о немыслимых целях, для которых использовали тела, прежде чем Мардигиан призывал их к себе. Во всех других землях удел тех, кто умирал в Зульбхасейре, стал угрожающей поговоркой и проклятием. Но для обитателей города, выросших с верой в этого кровожадного бога, он был лишь обычным и ожидаемым видом погребения умерших. Могилы, гробницы, катакомбы, погребальные костры и прочие раздражающие ухищрения благодаря этому в высшей степени полезному божеству стали ненужными. Фарион был поражен, увидев на улицах людей, полностью поглощенных своими повседневными делами и хлопотами. Проходили носильщики с кипами хозяйственных товаров на плечах. Купцы сидели на корточках у своих лавок, как ни в чем не бывало. Покупатели и продавцы громко торговались на базарах. Женщины смеялись и беззаботно болтали у своих дверей. И лишь по пышным одеждам в красных, черных и фиолетовых тонах и по странному, грубоватому произношению юноша мог отличить жителей Зульбхасейра от таких же чужестранцев, как и он сам. Пелена кошмарного мрака начала потихоньку спадать с его сознания, И постепенно, по мере его передвижения по городу, зрелище повседневной жизни, окружавшей его со всех сторон, помогло ему немного умерить свое безумное неистовство и отчаяние. Ничто не могло рассеять ужас его потери и бесславной судьбы, угрожавшей Илейт. Но сейчас, с холодной логикой, порожденной печальной необходимостью, Фариом начал обдумывать неразрешимую, на первый взгляд, проблему спасения жены из храма бога Вурдалака. Он постарался придать своей лихорадочной ходьбе вид праздной прогулки, чтобы никто не мог догадаться о тяжелых мыслях, разрывавших его изнутри. Притворившись, что разглядывает товары продавца мужской одежды, он втянул торговца в разговор о Зульб-Хасейре и его обычаях, задавая такие вопросы, которые не выглядели бы удивительными в устах пришельца из далекой страны. Собеседник попался разговорчивый, и Фариом вскоре узнал расположение храма Мардигиана, стоявшего в самом сердце города. Продавец также рассказал ему, что святилище открыто круглые сутки, и люди свободны входить и выходить за пределы его ограды. Однако у этого бога не было никаких других ритуалов поклонения, кроме некоторых тайных обрядов, проводимых жрецами. Немногие отваживались входить в храм, ибо в городе бытовало утверждение, что любой живущий человек, посягнувший на его тьму, вскоре вернется туда, как пища кровожадного бога. Мардигиан, по всей видимости, в глазах обитателей Зульб-Хасейры выглядел милостивым божеством. Как ни странно, ему не приписывали каких-то определенных личных черт. Он являлся, так сказать, некой безликой силой, сродни природным стихиям, всепоглощающей и очищающей энергией, как, скажем, огонь. Его служители были столь же загадочными. Они жили в храме и выходили из него лишь для исполнения своих погребальных обязанностей. Никто не знал, каким образом их нанимали, но многие считали, что среди них были как мужчины, так и женщины, что позволяло сохранять их численность из поколения в поколение, не привлекая сторонние силы. Другие думали, что они вовсе не люди, а группа подземных существ, живших вечно и питавшихся трупами, как и сам бог. Из-за этих верований в последнее время возникла опасная ересь, чьи сторонники утверждали, что бог — выдумка жрецов, которые сами пожирали мертвую плоть. Упомянув об этой ереси, торговец поспешил отречься от нее с праведным негодованием. Фариом еще некоторое время поболтал с ним на другие темы, а затем продолжил свое движение по городу, пробираясь к храму так прямо, насколько позволяли извилистые улочки. У него не сложилось четкого плана, но он хотел изучить окрестности. Из всего того, что он узнал от торговца одеждой, единственной утешительной подробностью было то, что храм открыт, и всем, кто осмеливался, позволялось входить в него. Однако немногочисленность посетителей могла бы сделать присутствие Фариома в храме подозрительным, а он больше всего желал бы избежать ненужного внимания. С другой стороны, никто, казалось, не слышал о попытках выкрасть мертвое тело из храма. Такая наглость не могла бы присниться жителям Зульб-Хасейра и в страшном сне. Самая дерзость его замыслов могла бы в случае удачи отвести от него подозрение и помочь ему спасти Илейт. Улицы, по которым он шел, плавно спускались вниз и сужались, становясь более темными и извилистыми, чем все те, которые он пересекал раньше. На короткий миг он подумал, что сбился с пути и чуть было не попросил какого-то прохожего указать ему дорогу. Но тут четверка жрецов Мардигиана, несущих странные, похожие на подстилку носилки из кости и кожаных ремней, вынырнула из узкого переулка прямо перед ним. На носилках лежало тело девушки, и на мгновение, объятый шоком и смятением, заставившим его задрожать, Фарион подумал, что это Илейт. Но, взглянув на нее еще раз, он понял, что ошибся. Платье умершей, хотя и скромное, было сшито из какого-то необыкновенного экзотического материала. Ее лицо, такое же бледное, как у Илейт, обрамляли густые кудри, напоминавшие лепестки тяжелых черных маков. Ее красота, теплая и чувственная даже после смерти, отличалась от светлой чистоты Илейт, как роскошная тропическая лилия отличается от скромного нарцисса. Тихо, выдерживая благоразумное расстояние, Фариом пошел за зловещими закутанными фигурами. Он заметил, что прохожие расступались перед носилками с благоговейной готовностью, и громкие голоса разносчиков и носильщиков затихали, когда мимо них проходили жрецы. Расслышав приглушенный разговор между двумя горожанами, юноша узнал, что девушку звали Арктела, дочь Кваоса, знатного аристократа и судьи Зулбхасейра. Она умерла очень быстро и столь же загадочно от неизвестного врачами заболевания, которое ни в малейшей степени не попортило ее редкостную красоту. Некоторые подозревали не болезнь, а действие какого-то яда, который невозможно обнаружить. Другие считали ее жертвой губительного колдовства. Жрецы невозмутимо шествовали дальше, и Фарион старался, насколько это было возможно в переплетении темных улиц, не терять их из виду. Дорога становилась все более крутой, закрывая обзор того, что находилось внизу, и дома, казалось, сгрудились более тесно, точно отодвигаясь от края обрыва. Наконец, юноша заметил впереди своих страшных проводников округлую ложбину прямо в центре города, где в одиночестве поодаль от других зданий высился храм Мардигиана, окруженный мостовой из траурного оникса и мрачными кедрами, чьи кроны чернели, как будто погруженные в вечный мрак склепа. Здание было построено на странной каменной плите, окрашенной темным пурпуром, точно отрицавшим и яркий свет дня, и расточительство рассветного и закатного сияния. Низкое, оно не имело окон, напоминая своей формой огромный мавзолей. Его ворота зловеще зияли в тени кедров. Фарион видел, как жрецы исчезли в воротах вместе с лежащей на носилках Арктеллой, точно привидения, несущие призрачную ношу. Широкая мощеная площадь между храмом и окружавшими его домами была пуста, но юноша не отваживался пересечь ее в предательски ярком свете дня. Обходя площадь, он заметил, что у огромного храма имелось несколько других входов, и все открыты и никем не охраняемы. Юноша задрожал, представив, что скрывалось за высокими храмовыми стенами, как пир червей скрывается под мраморными надгробиями. Все гнусности, о которых он слышал, представились ему. И опять он дошел почти до безумия, зная, что Илейд должна лежать вместе с мертвыми в храме, в темной атмосфере мерзости. А он, охваченный неотступным неистовством, вынужден дожидаться благодатного покрова темноты, прежде чем начать свой неясный план ее спасения, успех которого был весьма сомнительным. А тем временем она могла проснуться и погибнуть, сраженная окружающим ее ужасом. Или могло произойти что-нибудь еще более страшное, если все пересказываемые шепотом истории — правда. Абнонтха, колдун и некромант, поздравлял себя с удачной сделкой, заключенной со служителями Мардигиана. Он сознавал, возможно, имея на то основание, что никто не смог бы задумать и воплотить в жизнь эту сделку, превратившую Арктеллу, дочь надменного Кваоса, в его бессловесную рабыню. «Ни один влюбленный, — говорил он себе, — не был столь изобретательным, чтобы добиться желаемой женщины таким способом. Арктелла, обрученная с Алосом, молодым аристократом, казалось, не питала к колдуну никаких чувств». Абнонтха, однако, был не каким-то там обычным захудалым волшебником, а величайшим знатоком, давно ставшим на путь самого ужасного и могущественного знания из всей черной магии. Он знал заклятия, убивавшие быстрее и надежнее, чем отравленный нож, причем на расстоянии, но владел и чарами, позволявшими воскрешать мертвых даже после долгих лет и веков тления. Он умертвил Арктеллу так, чтобы никто не мог понять, в чем дело, слепив из воска ее куклу и пронзив кинжалом, и теперь ее тело лежало среди мертвых в храме Мардигиана. Сегодня вечером, с молчаливого согласия ужасных жрецов, он воскресит ее обратно к жизни. Абнонтха не был уроженцем Зульбхасейра, но многие годы назад пришел со зловещего полумифического острова Сотар, расположенного где-то на востоке от огромного континента Затики. Точно лоснящийся молодой гриф он устроился в тени храма склепов и процветал в окружении быстро появившихся у него учеников и помощников. Его отношения со жрецами были долгими и разносторонними, и та сделка, которую он заключил сейчас, была далеко не первой. Они разрешали ему временно пользоваться телами тех, кого призвал Мардигиан, поставив ему лишь одно условие, чтобы во время всех его экспериментов в некромантии тела не покидали храм. Поскольку нарушение этого условия с точки зрения служителей бога было незаконным, он счел необходимым подкупить их, хотя и не золотом, а обещанием щедро снабжать их материями более зловещими и подверженными тлению, чем золото. Их соглашение было достаточно выгодным для обеих сторон. Мертвые истекались в храм гораздо изобильнее с тех пор, как колдун появился в городе. У бога не было недостатка в пище. А Абнон-Тха никогда не испытывал затруднений, на ком опробовать свои гибельные чары. В целом, у Абнон-Тха не было причин быть недовольным собой. Более того, он считал, что помимо своей искушенности в магии и непревзойденной находчивости, он проявил и почти беспримерное мужество. Он планировал ограбление, которое будет равносильно святотатству, похищение воскрешенного тела Арктелы из храма. О таких похищениях, как оживших, так и бездыханных тел, и о полагающихся за это наказаниях, ходили лишь легенды, ибо за недавние годы не произошло ни одного подобного случая. И трижды более ужасной, как гласила молва, была судьба тех, кто, попытавшись совершить это преступление, попадался. Некромант вовсе не был слеп к опасностям своей затеи, но, с другой стороны, они не останавливали и не пугали его. Два его помощника, Нарфай и Вэмбетсит, знавшие о его намерении, со всей должной секретностью производили необходимые приготовления к побегу из Зульбхасейра. Неодолимая страсть, которую колдун питал к Арктеле, не была единственной причиной, по которой он хотел покинуть город. Им двигала также и жажда перемен, ибо он уже немного устал от странных законов, ограничивавших его колдовскую деятельность, хотя в каком-то смысле и способствовавших ей. Он собирался двинуться на юг и поселиться в одном из городов Тасууна, королевства, знаменитого количеством и древностью своих мумий. Время подошло к закату. Пять беговых верблюдов ожидали во внутреннем дворе дома Абнон-Тха, высокого и величественного здания, казалось, наклонявшегося над открытой круглой площадью, принадлежавшей храму. На одного из верблюдов навьючили тюк с самыми ценными магическими книгами, манускриптами и прочими принадлежностями магии. Его товарищи должны были нести самого Абнон-Тха, двух его помощников и Арктелу. Нарфай и Вэмбетсит предстали перед своим учителем, чтобы доложить, что все подготовлено. Оба были много младше, чем Абнон-Тха, но, как и он сам, чужаки в Зульбхасейре. Молодые колдуны происходили из смуглых и узкоглазых обитателей Наата, острова, имевшего чуть менее скверную славу, чем Сатар. «Чудесно!» — отозвался некромант, глядя на стоявших перед ним с опущенными глазами помощников. «Нам осталось лишь дождаться благоприятного часа. Между закатом и появлением луны, когда жрецы будут ужинать в нижнем склепе, мы войдем в храм и совершим все обряды, необходимые для воскрешения Арктелы. Сегодня их трапеза будет изобильной, ибо я знаю, что много мертвых на огромном столе в верхнем святилище достигли зрелости. И, возможно, сам Мардигиан тоже насытится. Никто не придет следить за нашим уходом». «Но, учитель», — сказал Нарфай, слегка дрожа под своей кроваво-красной мантией, — «так ли мудро затевать все это? Вам обязательно нужно забрать девушку из храма? Раньше вы всегда довольствовались тем, что позволяли жрецы, и как они велели и возвращали мертвых назад бездыханными. Действительно ли необходимо нарушать закон бога? Говорят, что гнев Мардигиана, хотя он и редко его проявляет, гораздо более губителен, чем гнев других богов. Поэтому в последнее время никто не отваживался обмануть его и похитить тело из его храма. Рассказывают, что давным-давно один знатный мужчина этого города унес оттуда тело возлюбленной и бежал с ним в пустыню, но жрецы пустились за ним в погоню, более стремительные, чем шакалы. И гибель, настигшая беглеца, была столь ужасной, что легенды лишь смутно говорят о ней. Я не боюсь ни Мардигиана, ни его прихвостней», — объявил Абнон-Тха с мрачным тщеславием в голосе. «Мои верблюды обгонят жрецов, даже если они и не люди, а вурдалаки, как утверждают некоторые. Кроме того, маловероятно, что они попытаются преследовать нас, ибо после своего вечернего пиршества будут спать точно обожравшиеся стервятники. Утром, еще прежде чем они пробудятся, мы окажемся далеко на пути в Тасуун». «Учитель прав», — вмешался Вэмбет Сит. «Нам нечего бояться». «Но говорят, что Мордигиан не спит», — настаивал Нарфай. «И что из своего черного склепа под храмом он непрестанно наблюдает за всем происходящим». «Я слышал то же самое», — сухим и нравоучительным тоном ответил Абнон-Тха. «Но считаю, что это всего лишь предрассудки. И эти пожиратели падали до сих пор слухов ничем не подтвердили. До сих пор я ни разу не видел Мордигиана, ни спящего, ни бодрствующего, но, по всей вероятности, он самый обычный вурдалак. Я знаю этих тварей и их привычки. Они отличаются от гиен лишь своими чудовищными фигурами и размерами, да еще бессмертием». «И все же я считаю неправильным обманывать Мордигиана», — пробормотал Нарфай себе под нос. Чуткие уши Абнон-Тха уловили его слова. «О нет, это не вопрос обмана. Я славно послужил Мордигиану и его жрецам и обильно покрывал мертвецами их черный стол. Кроме того, в каком-то смысле я собираюсь выполнить условия сделки, касающиеся Арктеллы. За мою привилегию некроманта я приведу им нового покойника. Завтра же юный Алос, жених Арктеллы, займет ее место среди мертвых. А сейчас идите и оставьте меня, ибо я должен обдумать заклятие, которое разрушит сердце Алоса, точно червь, вгрызающийся в спелый плод». Фариому, дрожащему и отчаявшемуся, казалось, что безоблачный день течет с медлительностью, затянутой илом реки. Не в силах обуздать тревогу, он бесцельно бродил по лютным базарам, пока западные башни не потемнели на фоне шафрановых небес, и сумерки, точно серое комковатое море, не окутали дома. Потом он вернулся в гостиницу, в которой Илейт настиг приступ, и подозвал верблюда, оставленного там в стойле. Погоняя животное по темным улицам, освещенным лишь слабым огонькам ламп и факелов, пробивающимися из полузанавешенных окон, он еще раз отправился в центр города. Полумгла сгустилась в темноту, когда он подъехал к открытой площади, окружавшей храм Мордигиана. Окна, выходившие на площадь, были закрыты, и в них не виделось ни огонька, точно в мертвых глазах. Весь храм, огромную темную массу, как и любой мавзолей под зажигающимися звездами, не освещал ни один отблеск. Казалось, внутри никого не было, и, хотя тишина благоприятствовала его начинанию, Фариома бил озноб от нависшей над ним смертельной угрозы и одиночества. Копыта его верблюда извлекали из мостовой странный зловещий ляск, и юноша подумал, что уши спрятавшихся вурдалаков, бдительно вслушивавшихся в тишину, непременно обнаружат его. Однако тьму гробницы не нарушало ни одно движение жизни. Достигнув тени одной из групп древних кедров, он спешился и привязал верблюда к низко свисающей ветке. Стараясь прятаться за деревьями, он с чрезвычайной осторожностью приблизился к храму и медленно его обошел, увидев, что все четыре входа, соответствующие четырем сторонам света, открыты, пустынны и одинаково темны. Вернувшись на восточную сторону, где он оставил верблюда, юноша отважился войти в черную зияющую дыру ворот. Перешагнув порог, Фариом мгновенно погрузился в мертвую вязкую тьму, тронутую неуловимым запахом тления и зловонием горелых костей и плоти. Ему показалось, что он шел по огромному коридору, и, ощупывая правой рукой стену, он вскоре дошел до внезапного поворота и увидел голубоватое мерцание где-то вдалеке, возможно, в центральном святилище, где заканчивался зал. В этом сиянии вырисовывались смутные очертания множества колонн, и вдоль них прошествовало несколько закутанных фигур, являя профили огромных черепов. Двое из них тащили в руках человеческое тело. Фариому, замершему в темном зале, показалось, что витающий в воздухе запах разложения на миг стал сильнее после того, как фигуры прошли мимо. Больше никто не появился, и храм вновь обрел свою мавзолейную тишину. Но юноша, нерешительный и дрожащий, еще много мучительных минут стоял в ожидании перед тем, как осмелится продолжить свой путь. Гнет смертельной тайны наполнял воздух, делая его похожим на удушающие миазмы катакомб. Фариом, казалось, весь превратился в слух и различил слабое гудение, звук гулких и тягучих голосов, сплетавшихся в хор, который, по всей видимости, исходил из склепов под храмом. Наконец, прокравшись в конец зала, он заглянул в помещение, бывшее, очевидно, главным святилищем. Его взгляду предстала низкая комната со множеством колонн, которую он смог оглядеть лишь частично в свете голубоватых огней, мерцавших в бесчисленных, похожих на урны плошках на тонких стелах. Фариом немного поколебался, прежде чем переступить порог этого ужасного зала, ибо перемешанный запах горелой и разлагающейся плоти был тяжелее воздуха. Громкое гудение раздавалось, казалось, из темной дыры в полу у стены по левую руку юноши. В комнате, похоже, не было никого живого, никто не шевелился, кроме колеблющихся огоньков и трепещущих теней. Фариом различил в полутьме очертания огромного стола, вытесанного из точно такого же черного камня, как и все здание храма. На столе, тускло освещенном огоньками и в урнах, длинными рядами лежали мертвые тела. И юноша понял, что он обнаружил черный алтарь Мардигиана, на котором возлежали трупы тех, кого призвал к себе кровожадный бог. В душе Фариома боролись безумный удушающий страх и еще более безумная надежда. Дрожа, он подошел ближе к столу, и на его лбу выступил липкий холодный пот, вызванный присутствием мертвых. Стол был около 30 футов в длину, поддерживаемый дюжиной крепких ножек, и достигал юноши до груди. Начав с ближайшего к нему конца, он проходил мимо рядов трупов, боязливо вглядываясь в каждое лицо. Здесь были люди обоих полов, всех возрастов и разных сословий. Дворяне и богатые торговцы лежали в окружении нищих в грязных лохмотьях. Некоторые умерли лишь недавно, другие же, казалось, уже долго пребывали на ужасном столе и были тронуты разложением. В упорядоченных рядах зияло множество пустот. Очевидно, некоторые трупы были унесены прочь. Фариом продолжал свое страшное занятие, разыскивая любимые черты Илейт. Наконец, когда он приблизился к дальнему концу стола и уже начал опасаться, что ее там нет, увидел ту, которую искал. Объятая зловещей бледностью и оцепенением своей загадочной болезни, она лежала на холодном камне, столь же прекрасная, какой ее помнил Фариом. Его душу затопила волна горячей благодарности, ибо он был уверен, что она не умерла и не очнулась в этом ужасном храме. Если он сможет беспрепятственно вывести ее из ненавистных ему окрестностей Зульб-Хасейра, она поправится от своего, подобного смерти, недуга. Мельком он заметил, что рядом с Илейт лежит еще одна женщина, узнав в ней прекрасную Арктеллу, за чьими носилками он дошел почти до ворот храма. Больше не глядя на нее, он наклонился над столом, чтобы поднять Илейт. В тот же миг он услышал тихий шепот, доносившийся от двери, сквозь которую он вошел в святилище. Решив, что кто-то из жрецов вернулся обратно, он мгновенно встал на четвереньки и забрался под омерзительный стол, единственное место в зале, в котором можно было укрыться. Отступив во тьму, куда не добиралось мерцание высоких урн, он затаился, выглядывая из-за толстой, точно колонна, ножки стола. Голоса стали громче, и он увидел обутые в диковинные сандалии ступни трех человек, приблизившихся к столу и остановившихся в том же самом месте, на котором сам недавно стоял. Фариом терялся в догадках, кто они такие. Но их яркие темно-красные одежды были не такими, как у служителей Мардигиана. Он не знал, заметили его или нет, и, скорчившись в три погибели под столом, вытащил из ножен свой кинжал. Теперь он мог различить три голоса. Один торжественный и повелительный, другой несколько гортанный и раскатистый, а третий пронзительный и гнусавый. Их произношение было чужим, отличавшимся от речи жителей Зульб-Хасейра, и многие слова были незнакомы Фариому. Кроме того, большую часть разговора он не расслышал. «Здесь, в конце», — произнес торжественный голос. «Быстрее! Нам нельзя терять времени!» «Да, учитель!» — раздался раскатистый голос. «Но кто эта вторая? Она очень красива!» Казалось, разгорелся тихий спор. Очевидно, обладатель гортанного голоса настаивал на чем-то, с чем двое других были не согласны. Фарём из своего убежища слышал лишь обрывки слов, но из них уловил, что первого звали Вэмбет Сит, а тот, кто говорил пронзительно и гнусаво, носил имя Нарфай. Наконец, их заглушил мрачный голос того, которого называли учителем. «Я совершенно этого не одобряю. Это задержит наш отъезд. И двоим придется ехать на одном верблюде. Но ты, Вэмбет Сит, можешь взять ее, если справишься со всеми необходимыми заклинаниями без моей помощи. У меня нет времени произносить сразу две формулы. Это будет хорошей проверкой твоего мастерства». Вэмбет Сит начал бормотать слова благодарности и признательности, но учитель прервал его. «Замолчи и не трать времени понапрасну!» Фариом, мучительно старавшийся догадаться, что же означал этот странный разговор, увидел, что двое подошли ближе к столу, как будто наклонившись над мертвыми. Он услышал шорох ткани по столу, а через мгновение увидел, что все трое удаляются в направлении, противоположном тому, откуда пришли в святилище. Двое несли груз, бледно и неразличимо мелькавший в полумраке. Черный ужас сжал сердце Фариома, ибо он слишком ясно понял, что за ноша пригибала к земле эти фигуры и кому принадлежало одно из похищенных тел. Он во мгновение ока выполз из своего укрытия и увидел, что Илейт действительно исчезла со стола вместе с Арктеллой. Темные фигуры растворились во мраке, окутывавшем западную стену зала. Юноша не знал, были ли похитители вурдалаками или кем-то еще более худшим, но двинулся следом за ними, в беспокойстве за Илейт, позабыв обо всех других опасностях. Дойдя до стены, он обнаружил выход в коридор и нырнул в его узкий туннель. Где-то далеко перед собой он видел красноватый мерцающий свет. Затем до него донесся приглушенный металлический лязг, и светящаяся полоса сузилась, будто пробиваясь сквозь неширокую щель. Точно кто-то прикрыл дверь зала, из-за которой доносилось мерцание. Вслепую двигаясь вдоль стены, он дошел до щели, из которой лился алый свет. Медная дверь с темными пятнами была приоткрыта, и сквозь нее глазам Фариома открылось странное и жуткое зрелище, освещенное кроваво-красными и неровными огоньками, горевшими в стоявших на высоких пьедесталах урнах. Комната была обставлена с чувственной роскошью, странно сочетавшейся с тусклым мрачным камнем храма смерти. Диваны были обиты великолепными узорчатыми тканями, на полу лежали роскошные ковры. Алые, золотые, лазурные, серебряные, в углах стояли украшенные драгоценными камнями кадильницы из непонятного металла. Низенький столик был заставлен странными бутылями и диковинными приспособлениями, которые могли бы использоваться для врачевания или колдовства. Илейт лежала на одном из диванов, а рядом с ней на втором распростерлось тело Арктеллы. Похитители, которых Фариом впервые увидел в лицо, были заняты какими-то странными приготовлениями, очень его озадачившими. Первым же его побуждением было ворваться внутрь, но чувство изумления быстро заглушило это желание, и юноша остался стоять за дверью, оцепеневший и бездвижный. Высокий мужчина средних лет, которого он посчитал учителем, собирал какие-то диковинные плошки, среди которых была маленькая жаровня и курильница, и расставлял их на полу вокруг ложа Арктеллы. Второй, более молодой, с распутными раскосыми глазами, устанавливал такие же предметы перед Илейт. Третий, столь же молодой мужчина недоброго вида, просто стоял и смотрел на все происходящее с боязливым и беспокойным выражением на лице. Фариом догадался, что это колдуны. Когда со сноровкой, достигнутой за долгие годы практики, они разожгли курильницы и жаровни и одновременно начали произносить нараспев ритмические и размеренные слова на странном языке, сопровождая их через равные промежутки времени разбрызгиванием темных масел, с громким шипением падавших на угли в жаровнях и порождавших огромные клубы жемчужного дыма. Темные струи испарений, извиваясь, поднимались от курильниц, переплетаясь точно вены между расплывчатыми бесформенными фигурами, похожими на призрачных гигантов. Нестерпимо резкое зловоние каких-то смол наполнило зал, волнуя все чувства Фариома, пока картина перед его глазами не заколыхалась, невероятно расплывшись в наркотическом искажении. Голоса некромантов взвивались ввысь и вновь падали, звуча нечестивой песнью. Повелительные и строгие, они, казалось, умоляют об осуществлении запретного святотатства. Точно столпившиеся привидения, извивающиеся и кружащиеся, наполненные губительной жизнью, пары поднимались над диванами, на которых лежала мертвая девушка и девушка, чья смерть была лишь видимостью. Когда зловеще извивавшиеся дымки расступились, Фариом увидел, что бледная фигура Илейд зашевелилась, пробуждаясь ото сна. Она открыла глаза и подняла бессильную руку. Молодой некромант прекратил песнопение, резко понизив голос. Торжественное пение другого все еще продолжалось, и Фариом никак не мог избавиться от странной колдовской паутины, не дававшей ему сдвинуться с места. Дымка медленно поредела, как растворяющийся призрак. Юноша увидел, что Арктелла встает на ноги, точно лунатик. Звучная песнь Абнонатха, стоявшего перед ней, закончилась. В наступившей тишине Фариом услышал слабый вскрик Илейд, а затем ликующий раскатистый голос Вэмбетсита, склонившегося над ней. «Смотри, о Абнонтха! Мои чары быстрее твоих, ибо та, что я избрал, проснулась раньше Арктеллы!» Фариом очнулся от своего оцепенения, точно с него спало какое-то злое заклятие. Он рванул тяжелую дверь из потемневшей меди, которая подалась с протестующим скрежетом петель. Выхватив свой кинжал, юноша ворвался в комнату. Илейд с широко раскрытыми в изумлении глазами повернулась к нему и сделала бесплодную попытку подняться со своего ложа. Арктелла, безмолвная и покорная Абнонутха, казалось, не обращала внимания ни на что, кроме приказаний некроманта. Она выглядела как прекрасный бездушный механизм. Колдуны, резко обернувшиеся на звук открывшейся двери, с исключительным проворством отскочили, прежде чем он успел напасть на них, и вытащили короткие кривые мечи. Нарфай выбил нож из пальцев Фариома, метнув свой меч, отсекший тонкое лезвие от рукоятки. А Вэмбетсит, замахнувшись, сразу убил бы юношу, если бы не вмешался Абнонтха, повелевший ему остановиться. Разъяренный Фариом стоял под занесенными мечами, не решаясь двинуться, и темные, испытующие глаза Абнонатха, точно глаза ночной хищной птицы, сверлили его своим взглядом. «Я желаю знать, что значит это вторжение», — произнес некромант. «Ты действительно отважен, если решился войти в храм Мардигиана». «Я пришел за девушкой, которая лежит вон там», — объявил Фариом. «Это Илейд, моя жена, которую несправедливо призвал Бог. Но скажите мне, зачем вы принесли ее в эту комнату со стола Мардигиана, и что вы за люди, если смогли поднять мертвую так же, как подняли мою жену?» «Я Абнонтха, некромант. А это мои ученики, Нарфай и Вэмбетсит. Благодари Вэмбетсита, ибо он воистину вернул твою жену из царства мертвых с мастерством, превзошедшим мастерство его учителя. Она очнулась еще прежде, чем заклинание было кончено». Фариом с безжалостным подозрением взглянул на некроманта. «Илейд была не мертва, а всего лишь впала в транс», — заявил он. «Вовсе не колдунство твоего ученика пробудило ее. И никто не может судить о том, была она мертва или жива, кроме меня. Позволь нам уйти, ибо я хочу покинуть Зульбхасейр, где мы остановились лишь на короткое время». С этими словами он повернулся спиной к колдунам и подошел к Илейд, которая глядела на него изумленными глазами, но еле слышно произнесла его имя, когда он схватил ее в объятия. «Какое замечательное совпадение», — промурлыкал Абнонтха. «Мы с учениками тоже собираемся уехать из Зульбхасейра этой самой ночью. Возможно, вы удостоите нас своим обществом». «Благодарю тебя», — отрывисто ответил Фариом. «Но я не уверен, что наши пути совпадают. Илейд и я поедем в Тасуон». «И снова, клянусь черным алтарем Мордигиана, совпадение, еще более странное, чем первое, ибо Тусуун также место и нашего назначения. Мы возьмем с собой и воскресшую Арктеллу, которую я считаю чересчур прекрасной для бога смерти и его лизоблюдов». Замасленными насмешливыми речами некроманта Фариом чувствовал темное затаившееся зло. Кроме того, он заметил тайные зловещие знаки, которые Абнон-Тха делал своим помощникам. Безоружный, он мог лишь согласиться на неприятное предложение колдуна. Он отлично понимал, что ему не позволят живым покинуть храм, ибо узкие глаза Нарфая и Вэмбет-Сита, пристально его рассматривавших, налились жаждой убийства. «Пойдем», — произнес Абнон-Тха повелительно. «Время уходит». Он обернулся к неподвижной фигуре Арктеллы и произнес непонятное слово. С пустыми глазами, шагая как лунатик, она последовала за ним по пятам к открытой двери. Фариом помог Илейд подняться, шепча ей на ухо слова одобрения в попытке смягчить растущий ужас и тревогу, которые увидел в ее глазах. Она могла идти сама, хотя медленно и неуверенно. Вэмбет-Сит и Нарфай посторонились, жестом уступая дорогу девушке и Фариому, но тот, чувствуя, что как только обернется к нему спиной, они убьют его, подчинился неохотно, отчаянно оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием. Одна из металлических жаровин, полная тлеющих углей, стояла у самых его ног. Он быстро нагнулся, схватил ее и повернулся к некромантам. Вэмбет-Сит, как юноша и подозревал, крался за ним с занесенным мечом, готовясь нанести удар. Фарион метнул жаровню вместе с ее сверкающим содержимым в лицо молодого некроманта, и Вэмбет-Сит, задыхаясь, с ужасным криком упал на пол. Нарфай, свирепо рыча, прыгнул на беззащитного юношу. Его ятаган блеснул в тусклом свете, когда ученик некроманта занес его для удара. Но оружие не опустилось, и Фарион, приготовившись к жестокой смерти, понял, что Нарфай пораженно глядит куда-то за него, точно превращенный в камень призраком Горгоны. Словно подчиняясь чьей-то чужой воле, юноша обернулся и увидел, что отвело от него удар Нарфая. Арктелла и Абнон-Тха, застывшие перед открытой дверью, вырисовывались на фоне тени, которую не могло бы породить ничто, находившееся в комнате. Она от края до края заполоняла порталы и возвышалась над перекрытием двери, и затем мгновенно стало чем-то большим, чем простая тень. Это было огромное облако тьмы, черное и непроницаемое, почему-то ослеплявшее глаза странным сиянием. Казалось, тьма высосала огоньки из красных урн и наполнила комнату холодом смерти и пустоты. Это облако напоминало червеобразную колонну, огромную, точно дракон. И все новые и новые кольца вползали в комнату из темного коридора, а оно само беспрестанно меняло форму, кружась и извиваясь, точно наполненное бурлящей энергией темных эпох. На мгновение оно стало похоже на дьявольского великана с безглазой головой и туловищем без рук и ног, а затем, раздуваясь и распространяясь точно дымное пламя, облако заполонило комнату. Абнон-Тха отшатнулся от него, отчаянно бормоча проклятия и заговоры, защищающие от нечистой силы. Но Арктелла, бледная, хрупкая и неподвижная, оказалась как раз на пути чудовищного создания, и оно начало обволакивать ее своими голодными языками, пока девушка полностью не скрылась из вида. Фариом, поддерживавший Лейт, бессильно повисший у него на плече, точно собираясь лишиться чувств, не мог двинуться. Он забыл кровожадного Нарфая, и казалось, что они с Илейд лишь бледные тени перед лицом этого воплощения смерти и разложения. Он видел, как темнота росла и сгущалась, как взметнулось жадное пламя, поглотившее Арктеллу. Он видел, как оно мерцало клубящимися мрачными радугами, точно спектр темного солнца. На мгновение до него донеслось негромкое шелестение, похожее на потрескивание пламени. Затем быстро и устрашающе облако откатилось из комнаты. Арктелла исчезла, точно растворилась в воздухе, подобно бесплотному призраку. Принесенный внезапной волной странно перемешанных жары и холода, в зале разлился резкий запах. К какой мог бы исходить от выгоревшего погребального костра. «Мардигиан!» — взвизгнул Нарфай в приступе панического ужаса. «Это был бог Мардигиан! Он забрал Арктеллу!» Казалось, на его крик отозвалось многоголосое, насмешливое эхо. Нечеловеческое, как вой гиен, но тем не менее отчетливое, повторявшее имя Мардигиана. Из темного зала в комнату ворвалась орда ужасных созданий, в которых Фариом лишь по фиолетовым рясам узнал служителей бога Вурдалака. Они сняли свои маски в виде черепов, обнажив головы и лица, которые были получеловеческими, полупсиными и совершенно дьявольскими. Перчаток на них тоже не было. Их явилось не меньше дюжины. Кривые когти блестели в темноте, точно крюки из темного тусклого металла. Рычащие пасти обнажали острые зубы, длиннее, чем гвозди в крышке гроба. Точно шакалы, они плотным кольцом окружили Абнонатха и Нарфая, оттеснив их в дальний угол. Несколько из вошедших позже со звериной жестокостью набросились на начавшего оживать Вэмбутсита, который со стонами извивался на полу посреди рассыпавшихся из жаровни углей. Казалось, они не видели Фариома и Лейт, которые смотрели на них, точно застыв в смертельном трансе. Но последний жрец, прежде чем присоединиться к нападавшим на Вэмбутсита, повернулся к юной чете и обратился к ним хриплым и гулким, точно отраженным от сводов гробницы, лающим голосом. «Уходите! Ибо Мардигиан — справедливый бог, кто призывает лишь мертвых и не трогает живых. А мы, служители Мардигиана, жестоко наказываем тех, кто нарушает его закон, похищая мертвых из храма». Фариом, поддерживая все еще опиравшуюся на его плечо Илейт, вышел в темный зал, слыша за своей спиной зловещий шум, в котором крики трех некромантов мешались с рыком, подобным шакальему, и с хохотом, точно издаваемым стаей гиен. Шум затих, когда они вошли в освещенное голубым светом святилище и тронулись по внешнему коридору. И тишина, наполнившая храм Мардигиана за их плечами, была столь же глубокой, как безмолвие мертвых, лежащих на черном столе алтаре. Текст читал Александр Степной.